Фламандская живопись XVII века. Во второй половине XVI века на территории Нидерландов распространилось новое вероучение на основе христианства – протестантизм. Король Испании Филипп II, под властью которого находились Нидерланды, начал войну за восстановление здесь полновластия католицизма. В результате жестоких битв страна раскололась. На севере, где победили протестанты, провинции объединились вокруг Голландии. Вскоре так стала называться вся страна. Южные же провинции стали католическими Нидерландами. Их называли также Бельгией, а еще Фландрией, по самой крупной и развитой провинции. Голландская и фламандская школы живописи стали наследницами художественных традиций нидерландского искусства. Расцвет фламандской школы длился всего несколько десятилетий, однако они вписали замечательные страницы в историю европейской культуры. Рубенс. Самым знаменитым художником не только Фландрии, но и всей Европы XVII века почитали антверпенского живописца Питера Пауля Рубенса. Годы жизни 1577-1640. Он был прекрасно образован. По происхождению ему была открыта блистательная карьера. Знание языков, проницательный ум, счастливое умение располагать к себе любого собеседника, дружба многих монархов позволили ему в дальнейшем с успехом выполнять различные дипломатические миссии. Но уже в очень юном возрасте Рубенс решил стать художником и начал брать уроки у разных мастеров. В Италии, где он работал с 1600 по 1608 год, на него произвели большое впечатление работы Микеланджело и Тициана. В антверпенскую мастерскую Рубенса, придворного живописца правителей католических Нидерландов, испанской инфанты Изабеллы и эрцгерцога Альберта, приходили заказы со всей Европы, из Англии, Испании, Италии. Во Франции он исполнил 20 огромных композиций на тему «Жизнь Марии Медичи», французской королевы, супруги Генриха IV, матери Людовика VIII. Рубенс работал в разных жанрах. Писал церковные и мифологические композиции, портреты, декоративно-аллегорические панно, сцены охоты, пейзажи. Перейдем к картинам художника. «Похищение дочерей Левкипа» около 1615-1617 годов. Мюнхен, Германия, старая пинакотека. Герои мифа, братья Диаскуры, Кастор и Полукс, похищают себе в жены прекрасных сестер. Фигуры словно связаны в один пульсирующий напряженный узел. Передача бурного стремительного движения, резкие ракурсы, повороты, мощные скульптурные формы крупных фигур — черты фламандского барокко, создателем которого был Рубенс. Другая выдающаяся работа художника — портрет Елены Фаурмен с сыном и дочерью, около 1634 года. Холст, масло, Париж, Лувр. При всей бравурной парадности обстановки этот портрет юной супруги художника исполнен живым, теплым чувством. Краски сверкают жемчужными переливами. Здесь нет глухих теней, живопись прозрачна и многослойна. Мазки артистично свободны. Прославление красоты и радости жизни сделали Рубенса художником, любимым многими. Водружение креста. 1611 год. Холст, масло, Антверпен, Бельгия, церковь Святой Вальпургии. Сцена распятия Христа — центральная часть алтаря этой антверпенской церкви. Изображая всего несколько фигур, Рубенс достигает впечатления напряженного драматизма и силы. Примененная здесь диагональная композиция характерна для почерка мастера. У Рубенса было множество учеников и помощников. Многие его работы — плод коллективного труда. После того, как мастер создавал эскиз композиции, помощники переводили ее на холст, обычно очень большого размера, а затем Рубенс завершал работу своей кистью. В мастерской Рубенса было написано около 3000 картин. Среди его учеников — известные впоследствии мастера. Антонис ван Дейк, годы жизни 1599-1641, Ян Брейгель, бархатный, 1568-1625, Франц Снейдерс, 1579-1657, Якоб Йорданс, 1593-1628. 1678. Антонис ван Дейк. Портрет Маргариты Лотарингской, герцогини Орлеанской. 1632 год. Флоренция, Италия, галерея Уффици. Портрет супруги брата французского короля ван Дейк писал в последние годы его пребывания во Фландрии. Антонис ван Дейк. Портрет Карла I. 1635 год. Холст Масла, Париж, Лувр. Антонис ван Дейк много жил и работал в Италии и Англии. Здесь он стал придворным художником короля Якова I. Про краски ван Дейка современники говорили, что они доподлинные плоть и кровь, свет и прозрачность. Он создавал эффектные, репрезентативные портреты европейской знати. Добиваясь живого портретного сходства, умел возвысить и прославить свою модель и при этом привнести в образ утонченность и благородство. Другой художник этого периода, Ян Брейгель Бархатный, сын великого Питера Брейгеля-старшего, писал мелкими, ровными мазочками, превращая свои холсты в подобие тонко вытканных гобеленов. Он включал в свои лирические пейзажи изображения животных, фруктов, людей. Художника Франца Снейдерса называют Рубенсом натюрморта. В его серии лавок «Рыбная лавка», «Фруктовая лавка» и другие столы ломятся от снеди. Громадные размеры его натюрмортов делают это изобилие особенно впечатляющим. Снейдерс заботился о декоративном упорядочении множества элементов своих картин. Адриан Броувер, годы жизни 1605-1638, любил сюжеты завсегдатаями дешевых харчевин, пьяницами, гуляками, игроками. Его краски не ярки, но гармоничны, а поверхность холстов оживлена свободным движением кисти. Картины художника Якоба Йорданса воплотили в себе жизнелюбие и грубоватую простоту нравов его родины. Много раз он повторял два своих любимых сюжета — «Сатир в гостях у крестьянина» и «Король пьет». Королем праздника выбирали того, у кого в пироге обнаруживался боб. Его короновали и шутливо чествовали. Сатир, падкое на вино лесное божество в греческой мифологии, зашел в гости в крестьянский дом. Он также веселится и балагурит, он также загорел и грубоват, как и с радостью принявшие его хозяева. Вакхические мотивы мифов, естественно, соединяются у Йорданса с брутальностью, бурным жанровым просторечием Фландрии. Основателем Антверпенской академии, открытой в 1665 году, был Давид Тирнис-младший, годы жизни 1610-1690. Он работал во всех жанрах, но особый успех ему принесли идиллические пастораль. Наиболее выдающаяся картина художника — эрцгерцог Леопольд Вильгельм в своей картинной галерее в Брюсселе 1650-1651. «Медь, масло. Мадрид, Прада». Сегодня эта картина дает нам представление о первых больших хранилищах и собраниях живописи, которые так распространились в XVII веке. Тирнис был хранителем галереи эрцгерцога. В конце века галерея была перевезена в Вену. Большинство ее экспонатов хранится в Венском художественно-историческом музее.